Глава вторая. Родные места. Они брели по трубе, задыхаясь от сырости. И когда, наконец, мелькнул свет, зверь вздохнул с облегчением. Воронкарка рванулся на свободу, а зверь за ним. Выйдя на пригорок, они стали отряхиваться. Отряхивался, точнее говоря, ворон, а зверь выливал из туфель воду. «Глянь-ка, а ведь ты в форме?» – произнес уважительно ворон. Зверев посмотрел на себя и только тут понял, что он не успел даже переодеться. Ему вспомнилось, что полковник, отправляя его в путь, просил быть предельно осторожным. Говорил, уже были такие случаи, когда работники милиции пропадали бесследно, столкнувшись на той горе с разного рода нечистью. «Быстро в лес», — решил Зверев. «Нам же туда!» Ворон показал на тропинку, ведущую к домику Бабы-Яги. «Вот потому, что нам туда, — поспешно объяснил лейтенант, — мы должны сначала скрыться в лесу. Выйдем как к избушке с другой стороны». Ворону понравилась такая предусмотрительность. Он с удовольствием подчинился приказу и, широко взмахнув крыльями, полетел к лесу. Зверев бросился следом. Они отдышались уже в тени деревьев. «Вперед, вперед, не задерживайся!» — торопил ворона лейтенант. «Я тут летать не смогу!» С сожалением сказал ворон, глядя на густо растущие деревья. «Ничего, садись снова в пакет, я тебя понесу». И они двинулись дальше. Лес то ухал, то протяжно выл навстречу их шагам. Зверев с вороном сделали крюк и вышли к избушке. «Избушка, избушка!» Чуть ли не шепотом попросил Зверев. «Стань к лесу передом!» Избушка развернулась, и открытая дверь сиротливо смотрела на них. Ворон вылетел из пакета и устремился в избушку. Оттуда послышались его изумленные возгласы. Когда Зверев зашел, он увидел ворона, летающего по комнате. «Нет! Ее нет!» — повторял тот, перелетая из угла в угол. «Мало ли, может, вышло куда?» Попытался успокоить его Зверев, хотя сам был все время на стороже. «Да она уже лет 300 никуда не ходит!» Как маленькому ребенку объяснил ворон. «У нее же костяная нога!» Зверев секунду подумал и предположил. «Значит, полетела. Раз не ходит, ну, могла же улететь». «Полетела, как же», — пробурчал ворон. «Вон же ее метла». «Не пойму что-то», — сказал Зверев. «Раз она не ушла и раз она не улетела». «А чего тут понимать?» — печально сказал ворон. «Поздно мы прибыли». «Никогда не бывает поздно», — решительно сказал лейтенант Зверев, направляясь к выходу. «Ты куда?» «Ну, раз пропало, надо искать». «Подожди!» – остановил его ворон. «Тут где-то меч твой есть, сейчас найду». И ворон зашагал под печь. «Сюда иди!» – позвал он Зверева. Зверев встал на колени. «Вот, видишь?» – указал ему ворон. «Тащи!» Зверев, кряхтя, вытащил свой меч, оставленный на хранение у Бабы-Яги. Он достал его из ножен и полюбовался его холодной мерцающей красотой. Затем, отставив меч в сторону, попросил: «Одежонку бы мне сменить-то надо». Ворон подвел Зверева к сундуку. Зверев откинул крышку и стал перебирать наваленную там одежду. «Это съеденных она, что ли?» — спросил он у ворона, дивясь такому разнообразию мужской одежды. «Каких съеденных?» — отмахнулся от него ворон. «Бабка давно уже ничего не ест. Надевай голову, не морочь». Зверев нашел кафтан, сапоги по размеру и переоделся. «Вот это другое дело», – пробормотал он, подпоясавшись мечом. «Ты не только вот что скажи», – спросил его напоследок ворон. «Куда мы теперь-то пойдем?» Зверев задумался. «Ничего толком не известно. Значит, сначала надо искать не Бабу-Ягу, а хотя бы хоть что-то разузнать о ней, где он мог получить информацию у людей». Потому Зверев сказал: «Айда, царские палаты». Ворон сначала обрадовался, потом скис. «Далеко это? Как ты туда доберешься? Я хоть долететь-то могу». «И я тоже», — сказал Зверев и вынес во двор летательный аппарат, метлу Бабы-Яги. «А во что, этому учат?» — уважительно спросил ворон. «Конечно», — кивнул ему Зверев, а про себя подумал: «И как же она тут заводится?»